Они укрылись за большой кучей, состоящей из ржавых балок, земли и стены давно обвалившегося здания. Габаритный мусор, одним словом, сам черт ногу сломит, но снайпер словно влился в какую-то щель и замер, выставив вперед винтовку. В одном шаге будешь стоять, не заметишь. Данила пристроился рядом, очень надеясь, что спрятался не хуже. Надо вообще-то кольчугу травой натереть, чтобы не блестело. Интересно, а от кого это снайпер схоронился? И тут Данила услышал голоса. Звуки хорошо передавались по земле, вместе с которыми в глубине улицы обозначилось шевеление, сопровождавшееся топотом многих ног, сморканием, кашлем и сопением минимум дюжины ноздрей. «Видно?» «Не очень», — признался Данила. Из щели между бетонными плитами показалась рука с металлической палкой, крашенной в нежно-зеленый цвет. «Что это?» «ТР-8, труба разведчика. Бери перископ, выставляй над укрытием, смотри в окуляр и кольчужкой не отсвечивай». Данила догадывался, что передал ему снайпер, но эффект превзошел все ожидания. Танк словно прыгнул к нему вместе с трупами, висящими на его пушке. Из прорвавшейся паутины был виден оскал вполне человечьего черепа, усиленного металлической паутиной, вживленной в кость. Сетка металла была хорошо различима через ТР-8 и похожа на узоры дамасского клинка. В голове такое не укладывалось, потому Данила, чтобы не перегружать мозги вопросами, на которые нет ответов, слегка сместил трубу вправо. Открывшееся ему зрелище оказалось тошнотворным. Это ж какие мутации должно было претерпеть человечье тело, чтобы на свет появилось такое? Чудовища, которые двигались по направлению к танку, были похожи на людей метра по полтора ростом, у которых из боков выросли еще по две пары рук. Или ног, это уж как назови, так и будет. При этом нормальные ноги, положенные человеку природой, сравнялись по размерам с дополнительной пачкой рук. Словом, к танку двигались люди, имеющие 8 мускулистых, одинаково развитых конечностей. Кто-то переваливался на двух задних ногоруках, неся в передних по 3-4 подобия метательных копий и крутя туда-сюда крупной головой. Кто-то, грациозно изогнувшись в позвоночнике, довольно шустро шел на 6, довольствуясь парой клинков, зажатых в передних руках. А один, самый массивный, отдуваясь, пер на спине извивающийся кокон, примотанный к его туловищу паутиной. Правда, имелся еще один руконогий, худой и жилистый, который явно косил под человека. Его две средние пары рук, худые и высохшие, были примотаны паутиной к туловищу. Шел он на своих двоих довольно уверенно, опираясь на посох, зажатый в правой руке. «Охренеть!» — прошептал снайпер. «Человекообразные скалопендры! И, сдается мне, вряд ли это мутации, скорее больше похоже на генетические эксперименты. Какие будут предложения, второй номер?» «Там в коконах, что на танке висят!» — нерешительно протянул Данила. «Тоже мутанты!» — закончил за него снайпер. «Череп видел? Но те мертвецы, судя по скелетам, больше на нас похожи. И что? Если твари передрались, нам точно есть до этого дело?» Данила призадумался, продолжая прижимать к глазу окуляр. Снайпер правда не знает, что делать, или его испытывает. А на кой ему это надо? Зачем пришельцу из прошлого проверять на вшивость далекого потомка было непонятно. Но в то же время как-то жаль стало Даниле того человекообразного мута, что корчился в коконе. В ТР-8 отчетливо было видно, как он пытается зубами прорвать паутину, но удается это ему не особенно хорошо. Процессия остановилась у танка. Худой, не иначе шаман этого жуткого вида мутантов, опустил палку и поклонился. То ли танку, то ли остаткам асфальта, перемолотым травой и корнями деревьев, то ли сгнившим трупом, болтающимся на пушке, после чего прожурчал что-то своим подопечным, которые спешно бросились отвязывать кокон от спины носильщика. Несколько взмахов клинков, зажатых в на удивление гибких конечностях, и кокон свалился на землю. Из его верхней части донесся то ли визг, то ли слабый всхлип. «Там же девчонка!» — не вытерпел Данила, передергивая затвор вала. «Верное решение, второй номер!» — донесся спокойный голос из-под плиты. «Когда куча мужиков издевается над девушкой, это неправильно, даже если она мутант с непробиваемой черепушкой. Не забывай, только одиночными. Мои слева, твои справа. Начинай с крайнего сразу после меня». «Он взял на себя тех, кто ближе к кокону», — сообразил Данила, ловя на мушку здорового носильщика, решившего отдышаться в сторонке, прислонясь спиной к нише, образованной зданием метро и гусеницей танка. Судя по тому, как он дышал, поводя боками, в скелете его пока еще живой ноши также было немало металла. Тем временем остальные руконогие, повинуясь мелодичным командам худого, уже почти подвесили кокон к пушке. Один, самый юркий, вскочил на изъеденный коррозией ствол, принял брошенную снизу веревку, сплетенную из серебристой паутины, и совсем было собрался затянуть узел, как из-под плиты хлопнул давно ожидаемый Данилой выстрел. Голова худого шамана взорвалась, словно арбуз, в который химики по недосмотру перекачали быстрорастина. Вся шайка палачей замерла, уставившись на невиданное зрелище. Безголовый шаман постоял мгновение и рухнул на спину, беспорядочно суча конечностями и вырывая когтями клочья травы. Второй хлопок сорвал с пушки юркого руконога. Тут уж и Данила очнулся от ступора и довольно ловко подстрелил носильщика, который с неожиданной прытью рванул было по прямой обратно в глубину улицы, откуда появилась процессия. Следующий патрон, правда, пропал впустую, сказался навык ожидания выстрела после щелчка кремниевого замка. Разведчик явственно увидел, как пуля выбила фонтанчик бетонной крошки из стены круглого здания метрополитена. Руконогу почти удалось протиснуться в щель между танком и стеной Кузнецкой, когда пуля снайпера догнала его, разворотив таз и нижнюю часть позвоночника. Если, конечно, у этих тварей был позвоночник. Во всяком случае, руконог трепыхнулся и затих, приняв в брюхо еще одну пулю, на этот раз от Данилы. На стену брызнуло желто-зеленое содержимое кишечника мутанта, а до разведчика донесся тонкий жалобный крик, впрочем, не тронувший разведчика нисколько. «Уж извините, муты, нечего было девчонку мучить». Через несколько секунд все было кончено. Желтая кровь, слизь, паутинные слюни на лицах трупов и лапы, чинно сложенные на животе у тех, кто упал на спину. Так дохнут некоторые насекомые, но не люди. Данила услышал щелчок магазина, вставленного в винтовку. Потом из-под плиты послышалось. «Надеюсь, оно того стоило. Пошли, что ли, посмотрим, что там за трофей многоножки волокли». Снайпер вылез из своего укрытия, словно перетек из крайне неудобного положения лежа во вполне комфортное на полусогнутых. После чего неторопливо осмотрелся и лишь после этого окончательно покинул позицию. Данила жадно следил за его движениями. Понятное дело, в разведке учили многому, но никогда не мешает перенять то, что действительно стоит перенять. Кокон извивался, катаясь по земле и силясь порвать путы. «Точно, девчонка», — сказал снайпер. «Абсолютно нелогичное поведение». «Ну, а ты бы что делал на ее месте?» — удивился Данила. «Она же не видит, что здесь произошло». «Я бы постарался так не попасться», — ответил снайпер. «А коли живешь в агрессивной среде, надо заранее думать и готовиться к подобным ситуациям». «Как именно готовиться к тому, что человекообразные пауки или паукообразные люди замотают тебя в паутину?» Данила спросить не успел. В руке снайпера словно сам собой появился нож с широким клинком из голубоватой стали с металлическим кольцом на гарде. Данила призадумался, к чему бы такое кольцо? И вдруг понял, само дошло. Чтоб в случае чего на ствол винтовки тот нож приспособить и использовать за место копья. Интересно, а приходилось снайперу так драться? Надо будет спросить как-нибудь. Тем ножом первый номер ловко одним длинным касанием лезвия вскрыл верхушку кокона, из которой хлынул каскад неестественно золотых волос. Взяв за край паутины, слипшейся в сплошную массу и напоминающей толстенную льняную ткань, снайпер потянул его на себя, еще раз полоснув ножом. Кокон распался почти до середины. Из него показалась тонкая рука, испещренная хитрым узором наколок, а следом — лицо. И первый, и второй номер застыли на месте. Такой совершенной красоты никому из них видеть не доводилось. Из плена паутины решительными рывками, уже без мужской помощи, высвобождалась девушка, с неженской силой разрывая ненавистный кокон длинными металлическими ногтями. То, что изогнутые короткие клинки, выходящие из ногтевого ложа изящных, но сильных пальцев, состоят именно из какого-то высокопрочного сплава, оба мужчины определили сразу, недаром были профессиональными воинами. Но это все фиксировалось на уровне подсознания. Сознание же было парализовано мощным выбросом тестостерона. «Ты кто?» — выдавил из себя Данила, не в силах отвести взгляда от обнаженной груди прекрасной амазонки. Грудь, как и все остальное в фигуре девушки, была роскошной, но в то же время тоже немного неестественной, слишком красивой для живого тела. Все в ней было избыточно совершенно. Маленькие ступни, тренированные бедра, обтянутые эластичными серебристыми шортами, узкая талия, руки мускулистые, но в то же время не отталкивающие буграми плоти, как это бывает у мастеров боя двуручным мечом. А в бездонные синие глаза на пол лица хотелось смотреть вечно. Потому Данила и отвел взгляд. Негоже воину забывать обо всем, пялясь на полуголую девку. Того и гляди, ее ухажер подкрадется, да по затылку чем-нибудь приласкает. Снайпер же давно пришел в себя и смотрел как-то странно, словно сквозь девчонку, одновременно рассеянно и непринужденно поигрывая ножом. Да так, что клинок словно сам собой выписывал в воздухе хитрые фигуры, а пальцы, его удерживающие, лишь следовали за вывертыми рукояти. Такой взгляд разведчик видел у него дважды, за мгновение до того, как пришелец из иномирья завалил двоих Нео, и перед выстрелом в голову боевого робота. Каким был взгляд снайпера перед отстрелом руконогов, Данила не рассмотрел. Уж больно глубоко тот закопался в нишу между плитами. Но подозревал, что таким же. Интересно, почему его глаза становятся настолько жуткими перед боем? И с кем он собрался драться сейчас? С этой красоткой, что ли? Девушка уже давно выбралась из кокона и сейчас стояла, глядя прямо перед собой. Без движения, без эмоций. «Ты по-русски-то понимаешь?» — не выдержал Данила. Девушка чуть шевельнула губами. «Руск! Руск!» Слово явно давалось ей с трудом, словно она вспоминала давно и прочно забытое. «Русский!» — наконец медленно выговорила она. «Мертвый язык этого края!» «Почему же мертвый?» — обиделся Данила. «Вот они мы, живые и здоровые!» «Багги, машины и человеки уничтожили людей!» — выговорила девушка, старательно шевеля абсолютно гладкими резиновыми губами. «А те, что засели в крепости, умрут раньше, чем луна станет снова полной, как и те, что умерли в петле». Она явно на ходу делала успехи в мертвом языке, о чем Данила ей и сообщил. «А ты неплохо шпаришь по-нашему. Откуда познание-то?» Изо рта девушки послышалось что-то типа смешка. «В моей памяти много лишнего», — сказала она. «Например, 5600 мертвых языков этой планеты». «Ты Кио? Кибернетический организм?» — тихо спросил Данила, сам боясь поверить в собственную догадку. «Так я и знал», — раздалось сбоку. Потом разведчик увидел, как снайпер коротким движением метнул нож, и рядом с бело-желтой колонной здания Кузнецкой повалился на землю недобитый руконог-носильщик с занесенным для броска копьем в руке. «Твою мать!» — мысленно ругнулся Данила, досадуя, что не он заметил опасность. «И как это снайперу удалось? Вроде в другое место смотрел». Снайпер же тем временем сходил за ножом, который вошел в череп мутанта по самую рукоять. Наступив ногой на лоб трупа, стрелок выдернул его из переносицы руконога, после чего достал из кармана белый квадратик бумаги и, тщательно вытерев клинок, вложил его в красивые ножны ручной работы. Проделав все это, снайпер запахнул полу пыльника и направился обратно.